Не хватало только, чтобы французы все это увидели. У него имелся запасной план полета, выданный на случай, если возникнет необходимость сажать самолет во Франции или дружественной Франции стране. Пошел уже третий круг. Уже стрелка расходомера приближалась к красной отметке, когда Фармен наконец заметил аэродром. Совсем крохотный. Несколько старых самолетов, три ветхих домика, над одним из которых болтался ветровой конус. Приблизившись, Фармен приготовился к вертикальной посадке. Скорость резко упала, и он завис в воздухе в 4 милях от аэродрома. При помощи дефлекторов он преодолел это расстояние, теряя высоту по мере приближения. Приземлившись возле ангаров, он развернул пикадон по ветру и остановился. Двигатели заглохли, израсходовав все топливо еще до того, как он выключил их. Прошло немало времени, прежде чем он освободился от летного костюма. Наконец он поднял фонарь, вылез из кабины и спрыгнул на землю, где его уже поджидали 2 солдата. В руках они держали винтовки. Тот, что был ростом повыше и с пышными усами, произнес что-то с угрозой в голосе. Фармен не знал французского, но жесты, направленные на него винтовки, были красноречивее любых слов. Он поднял руки вверх. «Я американец», — сказал он. «У меня закончилось горючее». Французы переглянулись. «Американ?» — спросил тот, что пониже ростом. В его голосе враждебности было меньше. Фармен энергично закивал. «Да, да, американец!» Он потыкал пальцем в звездно-полосатый флаг на руке комбинезона. Французы заулыбались и, наконец, опустили винтовки. Невысокий солдат, чем-то напоминавший Фармену терьера, указал настроение за ангарами и двинулся в его сторону. Фармен пошел следом. Поле перед ангарами было заасфальтировано, но довольно неровно. Здесь стояло с полдюжины допотопных самолетов. Асфальт кончился, и началась грязь. Фармен шел осторожно, выискивая сухие места. Утром он до блеска надраил летные ботинки. Солдатам же было все равно. Они весело шлепали по лужам, изредка останавливаясь и вытирая башмаки о траву. Все самолеты были одного типа. Бипланы с открытой кабиной, двухлопастными деревянными пропеллерами и поршневыми двигателями радиального типа. Причем, судя по всему, находились в рабочем состоянии. На двигателях были заметны масляные пятна, в воздухе чувствовался запах бензина, на обшивке фюзеляжа и крыльях виднелись свежие заплатки. Сельскохозяйственная авиация? Но даже для нее эти самолеты казались ископаемыми. Внезапно он понял, что приспособления, крепившиеся возле кабины, были пулеметами. Пулеметами с воздушным охлаждением. И это хвостовое оперение странной овальной формы. Музей, что ли? «Странный у тебя аэроплан», — сказал усатый солдат. У него был ужасный акцент. «Никогда таких не видел». Фармен и не подозревал, что кто-то из них говорит по-английски. «Мне надо позвонить», — сказал он, думая о том, как связаться с послом в Париже. Они прошли мимо самолета, с которым возился техник. Стоя на деревянном ящике, он копался в двигателе. «Кино тут, что ли, снимают? Но где же тогда камеры?» Подрулил еще один биплан, такой же, как остальные. Его двигатель трещал, как ксенокосилка. Самолет катился, подпрыгивая на кочках. Выехав на асфальт, он остановился, а его пропеллер спазматически дернулся. Кстати, вращался не только пропеллер, но и двигатель. Что за идиот придумал подобную конструкцию? Пилот вылез из кабины и спрыгнул на землю. «Опять пулемет заело!» — неистово заорал он и швырнул на землю молоток. Из ангара вышло несколько человек. Они несли деревянные ящики. Остановившись около самолета, они взобрались на ящики и принялись осматривать вооружение. Пилот снял шарф и бросил его в кабину. Повернувшись к механикам, он что-то сказал им по-французски и пошел прочь. «Месье Блейк!» — окликнул его один из солдат. «Месье Блейк! Ваш земляк!» Француз, стоявший с Фарменом, указал на нашивку с американским флагом. Блейк направился к нему, засовывая шлем с очками в карман шинели и протягивая руку для пожатия. «Он учит меня английскому», — сказал высокий солдат, улыбаясь. «Хороший, да?» Но Фармен не слышал. Все его внимание было приковано к американцу. «Гарри Блейк», — представился тот. «Боюсь, что некоторое время я буду вас плохо слышать». Он кивнул в сторону самолета и поднес руки к ушам, показывая, что оглох. Летчик был молод, года 22, но держался с уверенностью зрелого мужчины. «Я летаю на этой штуковине, называется Ньюпор. Прибыл из Спрингфилда, штат Иллинойс». Фармен вяло пожал протянутую руку. Он начинал понимать, что произошло. «Нет, это невозможно, бред чистейшей воды». «Да ты неважно выглядишь», — сказал Блейк, крепко схватив его за руку. «Все нормально», — ответил Фармен, далеко не уверенный в этом. «Пошли», — сказал Блейк. Он повел Фармена между двумя ангарами. «У нас есть как раз то, что тебе сейчас необходимо». Солдаты плелись за ними. «Месье Блейк, этот человек только что прибыл и пока никому не доложился». Блейк только отмахнулся. «Я тоже. Потом доложим. Разве не видите, он надышался касторкой?» Солдаты, потоптавшись в нерешительности, оставили их. Блейк повел Фармена вперед. Под ногами Блейка хлюпала грязь. За ангарами дорожка раздваивалась. Одна вела к туалету, дверь которого раскачивалась на ветру, вторая — к приземистому строению, притулившемуся к задней стенке ангара. Трудно было сказать, по какой дороге ступали чаще. Блейк остановился на распутье. «Выдержишь?» «Все в порядке», — неуверенно сказал Фармен. Он уже успел сделать несколько глубоких вдохов и потереть глаза кулаками. Но этого оказалось недостаточно, чтобы перепрыгнуть через 70 лет. В детстве он читал книги о воздушных битвах двух мировых войн, увлекался Азимовым и Хайнлайном. Если бы не книги, он бы совершенно растерялся. Это было как удар в солнечное сплетение. «Ладно, как-нибудь выкарабкаюсь», — пробормотал он. «Думаешь, дышать касторкой по несколько часов в день — занятие не из приятных. Право, не стоит бодриться». Фармен вспомнил шутки о касторовом масле, но только теперь понял, что имелось в виду. «Конечно. Раньше масло использовали в самолетных двигателях. Должно быть страшная гадость». Блейк распахнул дверь бара и с порога возгласил: «Анри, два двойных бренди!» Кругленький лысоватый француз мигом налил им по два бокала какой-то темной жидкости. Блейк взял по бокалу в каждую руку. «Тебе сколько?» Жидкость выглядела сомнительно. «Один», — сказал Фармен. «Для начала». Блейк подошел к угловому столику возле окна. Фармен взял свой бокал, уселся на стул и одним махом опрокинул в себя содержимое бокала. Ему обожгло горло. «Это что, змеиный яд?» «Ежевичное бренди», — усмехнувшись, ответил Блейк. «Единственное лекарство, которое у нас есть. Здорово помогает от касторки». Фармен осторожно отодвинул свой бокал в сторону. «На моем самолете касторка не применяется». Блейк тут же заинтересовался. «Что-то новенькое? Я слышал, что эти парни испробовали все, что только можно». «У меня совсем другой тип двигателя», — обреченно сказал Фармен. «Давно летаешь?» — спросил Блейк. 12 лет». Блейк как раз собирался допить свой бокал, но теперь поставил его на стол и посмотрел прямо в глаза Фармену. На его лице расплылась улыбка. «Ладно, шутку понял. Будешь летать с нами?» «Не знаю, может быть», — ответил Фармен. Он чувствовал, как внутри его метался загнанный в ловушку человек. «Что со мной произошло? Что случилось?» Задание было сложным, но сколько подобных заданий он выполнил за свою жизнь. По официальной версии, он совершал испытательный полет над северо-западным побережьем Африки. На самом деле он должен был следить за испытаниями французской ядерной баллистической ракеты. Французы полагали, что испытания пройдут незамеченными. Ракета должна была взорваться в верхних слоях атмосферы, в радиационном поясе, стартовав с небольшой базы Риган в Сахаре. Идея состояла в том, что момент старта совпадал с началом протонового шторма Солнца. И в этом случае ядерные частицы шторма смешаются с продуктами распада бомбы. Так что стороннему наблюдателю оценить результаты испытаний будет невозможно. Фармана не интересовало, зачем Пентагону понадобилось совать свой нос в военные секреты французов, остававшихся союзниками США, несмотря на трения между Парижем и Вашингтоном. Фармен не любил задавать лишние вопросы. Его дело управлять самолетом. Но запуск ядерной ракеты в атмосферу за завесой протонового шторма – это он мог понять. И когда огненный шар мощностью в несколько мегатонн, взорвавшись сотни миль, вдруг оказался совсем рядом, вспыхнув ярче солнца, это он тоже мог понять. И когда он летел со скоростью в 2М, наблюдая за приборами и держа палец на кнопке запуска ракет «Ланс», это он тоже мог понять. Это была его работа. Сама по себе задача казалась несложной. Все, что от него требовалось, это баражировать в небе в районе Ригана, когда запустят ракету с французской атомной бомбой. Остальное сделает Пикадон, записав параметры испытаний. Все было предусмотрено. Если Пикадон будет вынужден приземлиться на территории Франции или дружественной ей страны, то и в этом случае Фармен ничем не рисковал. На борту Пикадона стояло стандартное оборудование, хорошо известное французам. И как бы ни старались они доказать, что пилот следил за испытанием атомной бомбы, ничего бы не вышло. К тому же, по горячей линии, Вашингтон тут же начнет объяснять Парижу, почему американский самолет оказался в воздушном пространстве, контролируемом Францией. В любом случае, Фармена выводили из-под удара. Фармен следил за приборами и показаниями радара. Самолет достиг высоты 130 тысяч футов. На радарном экране появился сигнал. Ожидаемая траектория ракеты высвечивалась красным пунктиром на соседнем экране. Недалеко от Ригана появилась вспышка и, пульсируя, стала подниматься все выше и выше, сверкая на экране радара, как драгоценный камень. Французская ракета. Фармен затаил дыхание. Началось. Испытание началось. Ракета достигла его уровня и продолжала подниматься выше. Внезапно она исчезла с экрана локатора, и кабина озарилась резким белым светом. Небо вспыхнуло так ярко, что Фармен ослеп. Пикадон завертелся, как волчок. Самолет то попадал в кромешную тьму, то снова его заливал ослепительный белый свет, и это чередование дня и ночи едва не свело Фармена с ума. Когда мельтешение прекратилось, и Фармен пришел в себя, он обнаружил, что орла нигде нет, и можно полагаться только на собственные силы. «Послушай», — сказал Блейк, — «либо у тебя есть приказ присоединиться к нам, либо у тебя его нет. Кому вообще ты подчиняешься?» За разглашение сведений. Но Фармену было уже все равно. Думаю, ЦРУ, что от новое, да. «Ну хорошо, где твоя база?» — спросил Блейк. Фармен взял еще бренди. В этот раз напиток показался не таким уж плохим. Блейку надо как-то объяснить, что произошло. «Ты когда-нибудь читал «Машину времени»?» — спросил Фармен. «Это еще что?» «Роман. Автор Герберт Уэллс. Не знаешь?» «Герберт Уэллс? Что-то не припомню». Не стоило пускаться в подробное объяснение. «Это книга о человеке, который построил машину, способную перемещаться во времени, ну, как самолет в воздухе». «Что ж, неплохая шутка, только к чему ты это?» – недоуменно спросил Блейк. Фармен попытался объяснить иначе. «Представь себе небоскреб с лифтами. Допустим, ты живешь на первом этаже, а я на 20-м». «Многовато этажей», – заметил Блейк. «Но ты понял мою мысль?» «Пока нет». «Ладно. Представь, что первый этаж – это настоящее время, сегодня, а подвал – это вчерашний день». «Второй этаж – это завтра, третий, послезавтра и так далее». «Опять шутка?» – сказал Блейк. «Послушай дальше. Представь, что ты на первом этаже, а кто-то спустился с 20-го». «То есть из будущей недели», – догадался Блейк. «Именно», – обрадовался Фармен. Так вот, представь, что я только что свалился с этажа, который на 70 лет выше твоего первого. Блейк принялся за второй бокал бренди. Затем усмехнулся и прищелкнул языком. «Я бы сказал, что только сумасшедшие могут быть летчиками на этой войне, но если ты хочешь сражаться с фрицами, то попал туда, куда надо». Блейк не поверил. Впрочем, этого следовало ожидать. «Я родился в 1956 году», — в отчаянии сказал Фармен. «Мне 32 года, мой отец родился в 1930-м». «А сейчас, как ты знаешь, 18-й», — сообщил Блейк. «10 июня. Ты лучше выпей». Фармен обнаружил, что его бокал пуст. Пошатываясь, он поднялся. «Мне необходимо поговорить с твоим командиром». Блейк жестом указал ему на стул. «Спешить некуда, он еще не прилетел. У меня заклинило пулемет, и я возвратился от первой. Он вернется, когда у него кончится топливо или боеприпасы». Фармен снова сел. Услышав, как хлопнула дверь, он обернулся. Невысокий человек с ниточкой усов бросил свою шинель на стул и взял из рук бармена бокал с бренди, который тот налил, не дожидаясь, пока его попросят. «Сегодня, мсье Блейк, нам обоим не повезло». Он говорил по-английски с акцентом. «Я вернулся с одним патроном в обойме». «Охота была не очень успешной?» Француз слегка пожал плечами. «У этого человека живучесть, как у кошки, шкура, как у слона, и ловкость, как у фокусника». «Кайзерлинг?» — спросил Блейк. Француз сел за стол. «А кто же еще?» «Я держал его на мушке. Расстрелял всю обойму, но он ушел». «Что говорить, это ас. Но с каким удовольствием я бы с ним разделался?» Улыбнувшись, он отпил бренди. «Это наш командир», — представил Блейк. «Филипп Деверо. 33 сбитых самолета. Единственный, у кого счет больше, — Кайзерлинг». Он повернулся к Фармену. «Извини, не расслышал твое имя». Фармен представился. «Он только что из Штатов», — пояснил Блейк. «Рассказывал тут мне забавные истории». «Кайзерлинг», — сказал Фармен. «Что-то знакомое. Бруно». «Да, Бруно Кайзерлинг». В книгах по истории авиации он встречал это имя. Наряду с Рихтхофеном Бруно Кайзерлинг был самым ненавистным и уважаемым асом немецкой школы воздушного боя. «Слыхали, да?» — сказал Блейк. «Сбить его — самое страстное желание каждого из нас». Он стукнул пустым стаканом по столу. «Но боюсь, что это невозможно. Он летает лучше нас. Рано или поздно он всех нас перестреляет». Деверо потягивал бренди. «Мы поговорим об этом позже, месье Блейк», — заметил он. «Вы ждали меня?» — обратился он к Фармену. «Да, я...» Фармен не знал, что сказать. «Только не рассказывай ему своих историй», — шепнул Блейк. «Вы пилот, месье Фармен?» — спросил Деверо. Фармен кивнул. «И мой самолет летает выше и быстрее ваших. Я собью этого вашего черного демона, Кайзерлинга». «Каждый из нас желает этого, но хочу предупредить вас, месье. Фармен, вы сказали?» «Ховард Фармен. Хочу предупредить вас, что этот человек гений. Аэроплан в его руках творит невозможное. Этот немец сбил 46, а может быть и больше самолетов. Однажды он уничтожил 3 самолета за день. Говорят, что никто не знает, откуда он появился. Словно один из богов Нибелунгов. Он...» «Будем считать, что я тоже появился ниоткуда», — заявил Фармен. «Вместе с моим самолетом». Когда Деверо допил бренди, а Блейк прикончил 4-й бокал, они отправились к ангарам. Выпив, Фармен решился показать им пикадон. Блейк и Деверо изучали самолет, обходя его и шлепая башмаками по грязи. «Только ничего не трогайте», — предупредил их Фармен. «Даже царапина может ему повредить». Он не стал говорить, что ракеты, подвешенные под самолетом, могут превратить в пар все живое и неживое в радиусе сотни ярдов. Пикадон должен был произвести впечатление. Длина 89 футов. Размах острых, как акули, плавники крыльев 25 футов. Самолет напоминал стрелу. Фюзеляж был изогнут наподобие капюшона кобры. Блейк присел на корточки, чтобы рассмотреть шасси. Он заметил сопла вертикального взлета и лег на землю, чтобы получше рассмотреть их. Деверо чуть ли не засунул голову в хвостовое сопло. Блейк вылез из-под самолета и поднялся, отряхиваясь. «Ну что, поверили?» – спросил Фармен. «Приятель», – сказал Блейк, глядя прямо ему в глаза. «Я не знаю, что это за штука и как ты ее сюда притащил. Но только не надо говорить, что она летает». «А как же она здесь оказалась?» – спросил Фармен. «Я докажу, я...» Внезапно он замолк, вспомнив, что горючее кончилось. «Спросите у механиков. Они видели, как я приземлился?» Уперев руки в бока, Блейк покачал головой. «Уж я-то разбираюсь в аэропланах. Эта штука летать просто не способна». К ним подошел Деверо. «Впервые вижу дирижабль такой странной конструкции, месье Фармен. Но этот цепелин, судя по всему, очень тяжелый, вряд ли он нам поможет. Я вам говорю, что это самолет, и он летает быстрее всех ваших. Но у него же слишком маленькие крылья, мсье, и нет пропеллера. Как же он поднимается в воздух?» От отчаяния Фармен потерял дар речи. «И почему от него несет парафиновым маслом?» – спросил Деверо. Над ангарами прожужжал Ньюпор. Развернувшись, он приземлился на поле и покатился к ним. «Это Мермье», — сказал Блейк. «Я видел, он сбил одного немца». Появились еще два аэроплана. Подпрыгивая на кочках, они катились к ангарам. У одного из них не было верхней части крыла, и куски ткани развивались по ветру. Блейк и Деверо все еще смотрели в небо над ангарами, но самолетов больше не было. Блейк положил руку на плечо Деверо. «Наверное, они приземлились в другом месте». Деверо сник. «Скорее всего, их уже нет в живых». Они пошли на другой конец поля, где аэропланы строились в линию. Мермье и два других летчика вылезли из кабин. Деверо поспешно подошел к ним. Они быстро заговорили по-французски, отчаянно жестикулируя. Некоторые жесты Фармену были знакомы, они обозначали фигуры воздушного боя. Внезапно Деверо повернулся, на его лице застыла гримаса боли. «Они не вернутся», — тихо сказал Фармену Блейк. Летчики видели, как их подбили. Блейк ударил кулаком по стене ангара. «Кайзерлинг сбил Мишо! Мишо лучший из нас, только он мог свалить этого проклятого немца!» К ним подошел Деверо. «Месье Фармен», — сказал он, — «я вынужден просить, чтобы вы показали, на что способна ваша машина». «Мне нужно 500 галлонов керосина», — сказал Фармен. «Этого хватит для взлета, преодоления звукового барьера и посадки. 10 минут в воздухе, при скорости 1,4 м. Вполне достаточно, чтобы продемонстрировать возможности Пикадона». Деверо нахмурился и подергал себя за ус. «Как вы говорите, керосин?» «Парафиновое масло», — уточнил Блейк. «Масло для ламп». Он повернулся к Фармену. «Здесь керосин называют парафиновым маслом, но 500 галлонов...» «Ты с ума сошел, приятель? Зачем аэроплану столько смазки? Да вся эскадрилья не истратит этого за неделю. К тому же, как смазка, он никуда не годится, поверь». «Это не смазка», — пояснил Фармен. «Это топливо. Мой самолет летает на керосине. Но 500 галлонов, да, причем только для показательного полета». Посмотрев в недоверчивые глаза Блейка, он решил не сообщать, что для полной заправки Пикадона требуется 50 тысяч галлонов. Деверо пригладил усы. «Сколько это будет в литрах? Вы что, собираетесь позволить ему? Месье Блейк, вы не доверяете этому человеку?» Блейк принял вызов. «Я думаю, он нас просто разыгрывает. Сначала он заявил, что прилетел на аэроплане, а показал эту штуковину. Мы просим продемонстрировать ее взлетное качество. Оказывается, нет горючего. И вдобавок ко всему требуется керосин. Керосин! Причем столько, что в нем можно утонуть. Даже если это горючее, ни одному аэроплану не нужно такое количество. Вообще, слышал ли кто-нибудь, чтобы аэропланы летали на ламповом масле?» Схватив Блейка за руку, Фармен развернул его к себе. «Я понимаю», — сказал он. «В это трудно поверить. Будь я на твоем месте, тоже бы решил, что мне морочат голову. Ладно, Дай мне возможность показать самолет в действии. Я так же, как и ты, хочу сражаться с немцами». Он уже представил себе, как одной ракетой уничтожит целую эскадрилью альбатросов. Те даже не успеют увидеть его. «Приятель», — сказал Блейк, — «не знаю, для чего тебе нужен керосин, но уверен, только не для того, чтобы летать. К тому же я могу спорить, что эта штука в принципе не способна подняться в воздух». «Месье Блейк», — сказал Деверов, клянившись между ними, — «этот человек может ошибаться, но я вижу, он не лжец. Он отвечает за свои слова. Нам нужны такие люди. Если парафиновое масло не поднимет эту штуку, мы отдадим его на кухню. Мы ничего не теряем, но нужно дать ему шанс. Если хотя бы часть того, о чем он говорит, окажется правдой, возможно, он сумеет покончить с Бруно Кайзерлингом». Блейк недовольно отошел в сторону, буркнув: «Но если ты все-таки решил пошутить над нами, я тебе не завидую». «Ты сам все увидишь», — сказал ему Фармен, повернувшись к Деверо, добавил: «Керосин должен быть самого высокого качества, самый лучший, какой можно достать». «Двигатели самолета, вероятно, смогут работать на керосине», — подумал он. «Но керосин в качестве горючего — это все равно, что древесный спирт вместо мартини. И нам придется отфильтровать его». «Мсье», — сказал Деверо, — «есть только один сорт парафинового масла. Либо это керосин, либо нет». Два дня спустя, когда они еще ждали, когда привезут керосин, Блейк провез его на двухместном самолете, чтобы показать диспозицию. Видимость была хорошая, лишь возле линии фронта оказалась небольшая дымка. Фармену этот полет был не очень-то нужен. На экране Пикадона он увидит все гораздо отчетливей. Но правда, на экране не заметишь вырытых окопов и немецких аэродромов. Так что полезно посмотреть на них с воздуха. Фармену одолжили летную форму, и они с Блейком сели в аэроплан. Самолет был похож на неуклюжего деревянного змея. Два тарахтящих мотора были установлены между верхними и нижними крыльями по обе стороны гондолы. Хвостовое оперение крепилось при помощи деревянного каркаса. Самолет выглядел довольно хрупкой конструкцией, однако, к удивлению Фармена, все это как-то держалось и не рассыпалось. Даже тогда, когда аэроплан понесся по полю, как детская коляска, пущенная с горки. После нескончаемых прыжков по земле он наконец-то взлетел. Хотя трудно было поверить, что такой скорости оказалось достаточно, чтобы оторваться от земли. Порыв ветра ударил Фармену в лицо. Он поспешно нацепил очки. Понадобилась целая вечность, чтобы подняться на высоту 6000 футов. Набрав высоту, Блейк вышел из спирали и направил аэроплан на восток. Воздух, казалось, был полон горок и ухабов, на которых подскакивал аэроплан, то и дело срываясь в воздушные ямы. Фармена затошнило. Что за бред? Этого просто не могло быть. Все что угодно, только не это. Он опытный летчик, налетал более 10 000 часов. Фармен сглотнул слюну и вцепился руками в сиденье. Блейк, сидевший впереди, что-то кричал ему, указывая рукой вниз. Фармен пытался наклониться. Поток воздуха чуть не сорвал с него очки. Внизу змеилась неровная линия окопов. Земля по обе стороны от них была усеяна воронками, напоминая лунный ландшафт. Аэроплан летел вдоль реки. Окопы тянулись с холмов на юге. У реки обрывались и продолжались на другой стороне до самых гор. Над немецкими окопами появились черные дымки. Спазматически закашляла противовоздушная артиллерия. Блейк развернул самолет на юг, что-то крича через плечо про швейцарскую границу. Немцы прекратили стрельбу. Фармен решил, что линию фронта найдет без труда. Он попытался сообщить об этом Блейку, но ветер уносил слова. Фармен подался вперед, чтобы похлопать Блейка по плечу, и в этот момент что-то с силой ударило по рукаву. В плотном материале зияла дыра. Что это? Откуда? Внезапно Блейк начал пикировать. Горизонт опрокинулся. «Стреляй!» — заорал Блейк. Позади Фармена был укреплен пулемет. Но Фармен никак не мог сообразить, чего от него хочет Блейк. Над ним скользнула тень самолета. Фармен инстинктивно втянул голову в плечи и затравленно глянул вверх. На них пикировал немецкий летчик. Глаза скрыты очками, губы плотно сжаты. Блейк резко развернула аэроплан, и Фармена вдавила в сиденье. На секунду он потерял из виду немецкий самолет, но тут же снова увидел его. Аэроплан шел прямо на них. Самолет был покрашен в фиолетовый цвет. На крыльях и хвостовом оперении проведены белые полосы. На носу самолета вспыхнули огоньки, и по крылу их аэроплана забарабанили капли дождя. «Стреляй!» — снова крикнул Блейк и направил аэроплан вверх. Немецкий самолет, словно привязанный, повторил маневр. «Черт, его чуть не убили!» «Нет, действительно, по нему стреляли. Кажется, это всерьез!» Фармен лихорадочно схватился за рукоятки. «Что за дурацкая конструкция? Где тут спусковой крючок? А, вот, кажется, вот это!» Пулемет рявкнул и тут же вырвался из рук. Фармен поискал в небе фиолетовый аэроплан. Его нигде не было видно. Блейк совершил еще один головокружительный маневр, и Фармен увидел уже три аэроплана, преследующие их. Самолет с белыми полосами оказался впереди, отрезая путь к отступлению. Фармен развернул пулемет, пытаясь навести его на первый самолет, и судорожно нажал на гашетку. Трассирующая очередь ушла далеко вниз от немецкого самолета. Да можно ли вообще попасть в прыгающую мишень, когда сам скачешь как мяч? В сражении должны участвовать системы наведения, компьютеры, ракеты с головками самонаведения. Он поднял ствол выше и дал еще одну очередь. Все равно слишком низко. Немец приближался. У пулемета не было никакого прицела, не говоря уже о системе захвата цели. Фармен боролся с вырывающимся оружием, стараясь взять немецкий самолет на мушку. Ничего не получалось. Фармен израсходовал все патроны, так ни разу и не задев вражеский аэроплан. Ему понадобилась целая вечность, чтобы установить новую ленту. Блейк выписывал невероятные акробатические фигуры, стараясь уйти от огня противника. Пуля оторвала кусок обшивки прямо под локтем Фармена. Пулемет снова был готов к стрельбе, и Фармен выпустил очередь по немцу, когда тот пролетал над правым рулем их аэроплана. Руль разлетелся в щепки. Немец ушел вправо, набирая несколько футов высоты, развернулся и спикировал на них сверху. Его пулемет строчил не переставая. Блейк бросил аэроплан вниз и резко взял вправо. Фармен чуть не вылетел из кабины от такого маневра. Оглядевшись, он увидел, что немец исчез. «Где?» – закричал он. Он хотел спросить, где находится немец, но на такой сложный вопрос не хватало дыхания. «Смылся!» – заорал ответ Блейк. «Смотри, друзья!» Фармен глянул в том направлении, куда указывал Блейк. В 500 футах над ними ровным строем шли 5 Ньюпоров. Ведущий помахал крыльями, и самолеты повернули на восток. «Ты в порядке?» – спросил Блейк. «Вполне», — сказал Фармен. Но когда их аэроплан подхватил нисходящий поток воздуха, ему стало совсем худо. Фармен успел перегнуться через борт, и его вырвало. Блейк вернулся из столовой, захватив кусок черного хлеба и открытую консервную банку с паштетом. Они пошли в домик за ангаром. Анри дал Блейку бутылку домашнего вина и 2 стакана. Поставив все это на стол, они принялись делать бутерброды. «Он хотел убить меня», — сказал Фармен. Эта мысль не давала ему покоя. «Он хотел нас убить!» Блейк отрезал себе еще кусок хлеба. «Конечно. Я бы тоже убил его, если б мог. Такая работа. Его и наша. Но я не ждал его сегодня в этом районе, хотя...» Лицо Блейка исказило гримаса. «Его трудно вычислить». «Его?» Блейк перестал жевать и нахмурился. «Ты же знаешь, кто это был, не так ли?» Фармен шевельнул губами, но не смог произнести ни слова. «Только у Кайзерлинга фиолетовый аэроплан», — сказал Блейк. «Я доберусь до него», — прошептал Фармен. «Легко сказать», — ответил Блейк. На его лице появилась кривая усмешка. «К тому же тебе не мешало бы потренироваться в стрельбе из пулемета». «Я доберусь до него», — повторил Блейк, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. На следующий день пошел дождь.

Теперь он кружил над полем на высоте 10 000 футов. «Я полагаю, что все готово», — сказал Деверо, приглаживая усы. Фармен подошел к самолету. «Лучше будет, если люди отойдут подальше», — сказал он. «Вой турбин оглушит их». Он встал на деревянный ящик и, подтянувшись, залез в кабину. Зрители отошли от самолета футов на 20. Посмотреть на полет пришло немало народу. Фармен усмехнулся. «Когда он включит двигатели, они отбегут гораздо дальше». Он опустил фонарь кабины, проверил замки. Все в порядке. Дальше предполетная подготовка. Приборы ожили. Двигатель номер 1 запустился нормально. Стрелка тахометра завертелась на циферблате. Второй двигатель, третий. Все в порядке. Он не хотел зря тратить горючее и провел предполетную подготовку по самому минимуму. Затем установил ручку управления двигателем на режим вертикального взлета. Пикадон поднялся в воздух. На несколько секунд зависнув над землей, самолет стрелой взметнулся в небо. Фармен представил, что творится со зрителями, и ухмыльнулся. Посмотреть бы на их выпученные глаза и отвисшие челюсти. Он поднял пикадон на высоту 10 000 футов. Прищурив глаза, он попытался отыскать Ньюпор Блейка на экране радара, но экран был пуст. Фармен испугался, не случилось ли что-нибудь с Блейком, но увидел его самолет справа от себя. Экран же по-прежнему оставался пустым. Фармен выругался, неужели чертов радар сломался? Но искать причину неисправности было некогда. Пикадон поглощал керосин с невероятной быстротой. Фармен передвинул вперед рукоятки управления, его вжало в кресло. На какую-то секунду перед ним мелькнул аэроплан Блейка. Черт, он же предупреждал его не заходить в переднюю полусферу. И тут пикадон начал резко терять высоту. На скорости 0,5 м самолет скользил, как шар из кегельбана. Стрелка высотомера вращалась в обратную сторону, на экране появился горизонт, но самолет уже начал набирать скорость. Фармен чувствовал, как мощно ревут двигатели. Он устремил пикадон вверх и преодолел звуковой барьер под углом в 45 градусов. Ньюпор Блейка пропал из поля зрения. На 40 000 он уменьшил тягу, выровнял самолет и начал снижение. Ему пришлось потрудиться, прежде чем он отыскал аэродром. Зеленое поле в стране зеленых полей. На высоте в 5 000 он перешел на вертикальное снижение. Расходомер опасно мигал красной точкой. Топливо осталось на 30 секунд полета. Зависнув на высоте 200 футов, он выбрал место для посадки. Фармен спрыгнул из кабины на землю, не дожидаясь, пока принесут деревянный ящик, и недоуменно оглянулся. На аэродроме ни одного пилота, как, впрочем, и самолетов. Наконец он заметил на востоке маленькие точки в небе. Ничего не понимая, он бросился к ангарам. Неужели на них так подействовал его взлет? Он нашел механика и схватил его за руку. «Что случилось?» Механик улыбался и жестикулировал, пытаясь что-то сообщить. Встряхнув его, Фармен снова повторил свой вопрос на ломаном французском, но ответа не понял, лишь проследил за взмахом руки в сторону линии фронта. «Я вижу, что они улетели туда», – пробурчал Фармен и отпустил механика. Он прошел в домик за ангарами и спросил у Анри виски. Через 5 минут заказал еще. Когда летчики вернулись, он допивал 4-ю порцию. Они с шумом ввалились в помещение, и Анри выставил на стойку батарею бутылок. Блейк подошел к столику Фармена, держа в руках стакан, наполненный до краев. «Ховард», — сказал он, — «не знаю, как работает твоя штука и можно ли вообще назвать ее аэропланом, но вынужден признать, что движется она быстрее пули. Если ты мне объяснишь...» «Все, что ты захочешь», — самодовольно сказал Фармен. «Как ты можешь летать, если не чувствуешь ветер на лице?» Фармен хотел было рассмеяться, но у Блейка не было и тени улыбки. «Мне не нужен ветер», — сказал Фармен. «Наоборот, если стекло разобьется, я погибну». «Все, что мне нужно знать», — сообщают приборы. На лице Блейка появилось недоверчивое выражение. Фармен поднялся, слегка качаясь от выпитого. «Пойдем, я покажу тебе пульт управления». Блейк жестом указал ему на стул. «Да видел я это. У тебя там столько всего, что в полете времени не хватит разобраться». «Да и вообще, можно ли назвать это полетом? С тем же успехом ты мог бы сидеть за письменным столом». Фармену и самому иногда приходили в голову подобные мысли, но все эти приборы были необходимы, чтобы управлять Пикадоном. «Ну, хочешь, назови его подводной лодкой», — сказал он даже без особого сарказма. «Ты ответь, летал я или нет?» Блейк пожал плечами. «Сначала ты завис, как воздушный шар. Если бы я не видел это собственными глазами, я никогда бы не поверил. Потом рванулся ко мне, как из пушки. Признаться, я даже несколько струхнул. Никогда бы не подумал, что можно двигаться с такой скоростью. Не успел я развернуться, как тебя и след простыл. Если бы мы вели с тобой воздушный бой, ты мог бы прошить меня очередью, я не успел бы сделать и выстрела». На стол упала тень. Они подняли головы. «Действительно, мсье», — сказал Деверо. «Ваша машина может без риска атаковать любую цель. Мне трудно понять, как она летает с такими маленькими крыльями или как она поднимается вертикально в воздух. Но я видел все это своими глазами, и этого достаточно. Я хочу извиниться, что нас не было здесь в момент приземления». Итак, он все-таки произвел впечатление. «А куда вы все улетели? Я думал, что патрулирование начнется только во второй половине дня». Подвинув стул, Деверо сел рядом с Блейком. Он осторожно поставил стакан с вином на стол. «Все так, месье. Но со стороны фронта донеслась канонада. В таких случаях мы не ждем приказа, а сразу поднимаемся в воздух». «А я не слышал никакой стрельбы», — сказал Фармен. «Самое странное», — сказал Деверо, — «что когда мы подлетели к фронту, пушки уже смолкли, а в небе не было ни одного самолета, кроме наших. Мы пролетели 50 километров вдоль линии фронта. Никаких признаков боевых действий. Когда мы вернулись, я связался с командованием. Никакой информации о перестрелке». Он произнес все это с наивным непониманием маленького мальчика, еще не познавшего тайны природы. Фармен внезапно рассмеялся, а Деверо заморгал от удивления. «Извините», — сказал Фармен, — «до меня только что дошло. Это были не пушки, а мой самолет». «Ваш самолет, месье?» «Не понял шутки». «Я не шучу. Вы слышали мой самолет?» «Когда он преодолевает звуковой барьер, то раздается нечто наподобие взрыва». Он взглянул на их лица. «Вы мне не верите?» Стакан Деверо был пуст. Блейк встал, взял со стола пустой стакан и поплелся к стойке. «Я, наверное, так и не смогу понять принцип действия вашего самолета», — сказал Деверо. «Но вы показали, на что он способен». «Это всего лишь небольшая часть», — ответил Фармен. «То, что мы увидели, вполне достаточно, чтобы покончить с Бруно Кайзерлингом». «Я сделаю это», — сказал Фармен. «Будем надеяться», — сказал Деверо, позволив себе намек на улыбку. «В любом случае, надо попробовать. Если вы скажете, куда необходимо прикрепить пулеметы...» «Мне не нужны пулеметы», — заявил Фармен. «Но, мсье, на аэроплане должно быть оружие. Аэроплан без пулемета — все равно, что тигр без зубов и когтей». От мысли, что на носу Пикадона будет торчать пулемет, ему стало не по себе. «У меня есть вооружение», — как можно убедительнее сказал Фармен. Вернулся Блейк и поставил свой стакан на стол, слегка расплескав бренди. «А пулеметы снизят аэродинамические качества самолета». «Аэро что?» — спросил Блейк. «О чем это ты говоришь?» Фармен наклонился вперед. «Послушайте, вы видели мой самолет, так? Видели там внизу возле шасси направляющие, ну, балки?» «Я видел», — сказал Деверо. «На них крепятся ракеты, понимаете? Достаточно одной, чтобы уничтожить целую эскадрилью». «Да? И сколько у вас таких ракет?» 6, ответил Фармен. «А сколько эскадрилий у немцев в этом секторе?» 2, сказал Деверо. «Но, месье, люди, которые оснащали ваш самолет, вряд ли разбирались в тактике и технике воздушного боя. Надо обладать невероятной меткостью, чтобы даже 6 ракетами сбить один самолет. Ведь аэропланы летают, они висят неподвижно, как воздушные шары. Мы нередко тратим сотни патронов и не можем накрыть противника. Вступать в бой, имея возможность выстрелить всего 6 раз? Это безумие, мсье». «Но я не буду целиться», — ответил Фармен, силясь объяснить им ситуацию. «Мой самолет настолько скоростной, что полагаться на человеческие чувства во время боя невозможно. Мои ракеты сами находят цель, они...» По их лицам он понял, что ему не верят. «Послушайте», — сказал он, — «вы видели мой самолет в работе. Дайте мне достаточно топлива, чтобы вступить в бой с Кайзерлингом, и я покажу, на что способны мои ракеты. Они сотрут его в порошок в мгновение ока». «Бруно Кайзерлинг, опытный пилот», — сказал Деверо. «Это человек, которого невозможно убить. Мы пытались это сделать. Все пытались». «Сколько он сбил наших пилотов и сколько еще собьет, пока не окончится война?» «Так что особенно не рассчитывайте на свое оружие». «Дайте мне керосин на один полет», — сказал Фармен. «Только на один полет. Остальное мое дело». Он знал, о чем говорил. Воздушный бой между аэропланом времен Первой мировой войны и машиной из 1988 года — это схватка вооруженного человека и гориллы. «Но, месье, у вас же есть керосин», — удивился Деверо. «Мы вам дали почти 2000 литров». Фармен покачал головой. «Я его сжег». «Керосина, который остался в баках, едва хватит на то, чтобы наполнить ваш стакан». Деверо посмотрел на свой пустой стакан. «Месье, вы шутите?» «Это не шутка», — сказал Фармен. «Пикадон летает очень быстро, но ведь ничего не бывает даром. Это просто ненасытная машина». Воцарилась тишина. Молчали не только за их столиком. За остальными тоже притихли. Фармен подумал, что летчики, возможно, понимают по-английски лучше, чем ему казалось. Блейк отпил изрядный глоток бренди. «И сколько тебе нужно керосина?» 10 000 галлонов на час-полтора». И снова повисла тишина. «Месье», — наконец сказал Деверо, — «и простое топливо достать не так уж просто. Сейчас я пытаюсь взвесить возможное уничтожение Бруно Кайзерлинга, что является нашим всеобщим желанием, и объяснение, для чего мне понадобилась такая прорва парафинового масла для кухни. К тому же у меня остаются сомнения в успехе вашей миссии. Мне придется взять с вас слово, что для полета вам необходимо именно такое количество керосина. Могу поклясться на стопке Библии». «Ладно», — криво улыбнулся Блейк. «Но, Деверо, как вы обоснуете заявку на 40 000 литров керосина?» Деверо склонил голову, как бы прислушиваясь к голосу, который нашептывал ему что-то на ухо. «Думаю, придется сказать часть правды. Мы испытываем оружие, для которого требуется парафиновое масло». «Да? И что же это за оружие?» «Если им понадобятся детали», — наклонился вперед Фармен, «скажите, что вы наливаете керосин в старые бутылки из-под вина и засовываете внутрь тряпку. Затем вы поджигаете конец тряпки и швыряете бутылку с самолета прямиком в немецкие окопы. Бутылка разбивается, поливая все вокруг горящим керосином». Блейк и Деверо переглянулись. На их лицах расцвели улыбки. «Думаю, это пойдет», — сказал Блейк, потирая рукой подбородок. «А ведь этим предложением на самом деле можно воспользоваться». Впервые он воспринял что-то с энтузиазмом. По крайней мере, это было оружие, в котором он разбирался. «Бутылки. Лучше заправлять бензином», — сказал Фармен. «Это называется коктейль Молотова». «Месье Фармен», — сказал Деверо, — «мы обязательно испробуем это». Он встал, держа в руке пустой стакан. «Анри, еще вина!» Через 2 дня стали подвозить керосин. Партии поступали нерегулярно. То привозили несколько бочек, то несколько грузовиков. Керосин не относился к стратегическим боезапасам, и его нельзя было заказать на ближайшем складе, как в эпоху сверхзвуковой авиации. Пошел следующий месяц. Пригревало июльское солнце. День за днем Фармен фильтровал керосин, чувствуя, что сходит с ума от постоянного резкого запаха. Иногда его тошнило до такой степени, что он переставал есть. Один день сменял другой. Свободного времени у Фармена почти не было. Изредка он подымал голову, когда слышал звук возвращающихся аэропланов. Он видел самолеты, крылья которых были изодраны в клочья. Он видел, как однажды, не долетев до земли, самолет развалился в воздухе, и пилот погиб. Он видел, как другой пилот посадил свой самолет, вырулил на стоянку и умер от потери крови. А пропеллер все еще крутился. И много раз он смотрел в небо в поисках самолетов, которые уже никогда не вернутся. Несколько дней керосин не привозили. Он использовал это время, чтобы узнать тактику немцев, возможности их техники. Хотя, по сравнению с Пикадоном, немецкие самолеты были почти что неподвижными целями. Но имея в баках всего 10 000 галлонов керосина, он должен знать, где следует искать самолеты и когда. У него хватит времени только на то, чтобы подняться в воздух, найти цель, выпустить ракеты и вернуться на базу. Счет будет идти на минуты. «Когда я поднимусь», — сообщил он Деверо, — «в воздухе не должно быть ни одного нашего аэроплана. Я должен быть уверен, что любой самолет — это враг. У меня не будет времени разглядывать его». «Это просто невозможно, более того, неразумно», — сказал Деверо. Его шарф развивался по ветру. «Наши самолеты ведут патрулирование линии фронта, мы не можем оставить воздушное пространство открытым». «Вы патрулируете фронт между швейцарской границей и Вагезами, так?» — спросил Фармен. «Этим занимается несколько эскадрилей». «Ясно». «Значит, их тоже надо предупредить». «Сколько миль занимает линия фронта?» 50 километров», — ответил Деверо. «Отлично. Я буду летать со скоростью в 2М. Таким образом, я преодолею это расстояние за 3 минуты. Только на разворот мне потребуется 20 миль. Я сам буду патрулировать весь фронт». «Так быстро? Вы не преувеличиваете, мсье?» «На высоте в 60 тысяч футов я могу летать еще быстрее, но я буду на высоте в 40 тысяч. Плотность воздуха там гораздо больше». «Понятно, мсье». Фармен не был уверен, что француз поверил. «Боюсь, мсье, вы все же не учли всех факторов. Допустим, вы беретесь патрулировать весь фронт. Но вот появляется немецкий самолет. Вы атакуете его, и завязывается воздушный бой. А немцы, заметьте, по одному не летают. Я уничтожу всех, кто будет в этот момент находиться в небе», — твердо сказал Фармен. «Мне понадобится не более 5 минут с момента обнаружения самолетов противника до пуска ракет. Затем я возобновлю патрулирование». Послышался звук приближающихся аэропланов. Деверо пристально вглядывался в небо. «Вы полагаете, месье, что немцы будут спокойно следить за тем, как вы стреляете по их самолетам своими ракетами? Все они опытные мастера воздушного боя. И даже если каждая ракета попадет в цель, то вы собьете 6 аэропланов». «Они и не заметят меня», — сказал Фармен. «Они не успеют даже удивиться. К тому же одной ракеты хватит». Он сделал красноречивый жест рукой. «Единственное, о чем я вас прошу, уберите на пару часов все свои самолеты. С 10 000 галлонов я все равно не продержусь в воздухе дольше. Разве я прошу так много?» «Всего 2 часа». Аэропланы снижались. Один впереди, 2 за ним. Фармен не знал, сколько самолетов ушло на патрулирование в этот раз, но обычно на задание вылетало не меньше 4 самолетов. Опять сегодня в столовой будут пустовать стулья. Третий самолет пошел на посадку. Его нижнее крыло было изорвано в клочья, трепыхающиеся по ветру, как флаги. Переднее колесо вихлялось из стороны в сторону. Когда аэроплан сел, шасси оторвалось. Крыло чиркнуло по земле, и через секунду аэроплан превратился в бесформенную груду обломков, из которой торчало хвостовое оперение. Люди бежали по полю. Фармен увидел пилота, который пытался выбраться из-под обломков. К небу стал подниматься столб густого черного дыма. Через мгновение самолет превратился в горящий ад. 2 других аэроплана приземлились невредимыми. Деверо посмотрел на Фармена. «Нет, месье, вы просите совсем немного. Это мы слишком много требуем от людей». Заря только занималась, когда Фармен поднял пикадон с аэродрома. Двигатели надсадно ревели. Что ж, та бурда, которой он поил самолет, отличалась от обычного меню истребителя. Фармен набрал высоту в 8 000 футов и перешел в горизонтальный полет. Вскоре он преодолел звуковой барьер, указатель числа М показывал 1.25. Солнце взошло, когда пикадон летел на высоте 20 000 футов. Воздух был кристально чист. Где-то внизу 2 армии стояли друг против друга. Это длилось более 4 лет. Фармен поднял самолет до 40 000 футов и начал патрулирование, делая 8-ки от швейцарской границы до вершин Вагезов. Он пристально следил за экраном кругового обзора, ожидая, когда же появятся немецкие самолеты. Для полета день был идеальный, так что Кайзерлинг наверняка не усидит на земле. Когда немецкие аэропланы взлетят, их немедленно обнаружат радары пикадона. Глядя на экран, он продолжал выписывать 8-ки, надеясь увидеть на экране метку, свидетельствующую о появлении цели. Он уже 2 раза пролетел всю линию фронта, но самолетов противника не обнаружил. На экране вообще не было никаких самолетов, хотя вся французская эскадрилья, Несмотря на уговоры, вылетела раньше его, чтобы наблюдать за обещанным боем. Горючего оставалось всего на 6 или 7 восьмерок, а затем он вынужден будет вернуться на свой аэродром. И опять неделями фильтровать керосин. Еще 2 раза он пролетел вдоль линии фронта. Ничего. Что ж он сам их найдет? Фармен решил атаковать немецкий аэродром. У него 6 ракет. Достаточно будет одной, чтобы полностью разрушить взлетную полосу. Он спустился с высоты 20 тысяч футов, когда заметил немецкие аэропланы. Самолеты ровным строем летели на север. Фармен бросил взгляд на радарный экран. Никаких отметок. Ладно, потом разберемся, к черту взлетную полосу, теперь у него есть реальный противник. Фармен круто развернулся, чтобы оказаться позади строя немецких аэропланов, и потерял их из вида. А на экране радара было по-прежнему пусто. Фармен пытался обнаружить самолеты при помощи радара захвата цели. Опять ничего. Он оторвался от экранов и стал искать цель глазами, совершая маневры. Наконец, прямо перед собой он увидел стайку черных мух. Только мухи не летают строем. Стоит рядом с ними взорваться одной ракете. Но на экране радара захвата цели по-прежнему пусто. Придется стрелять на глазок. Фармен подал питание к взрывателям ракет под номерами 1 и 6. Немецкие аэропланы, казалось, неподвижно висели в воздухе. Он произвел пуск примерно с 4 миль. Самолеты казались точками, но все это не важно. Ракеты с тепловыми головками могли найти цель на расстоянии и в 10 раз больше. Фармен почувствовал, как тряхнуло самолет, когда ракеты сошли с направляющих. Он резко развернулся, стрелой пошел вверх и через несколько секунд был уже на высоте 45 тысяч футов. Ракеты прочертили свой путь на экране и ушли за край. Это означало, что они ушли далеко за Вогезские горы. Фармен ничего не мог понять. Он направил ракеты прямо на строй, взрыватели были включены, боеголовки взведены, ракеты должны были разнести в щепки все немецкие аэропланы. Что, черт возьми, происходит? Фармен развернул самолет. У него осталось 4 ракеты. Первые 2 самоликвидировались, когда у них вышло топливо. Фармен направил истребитель вниз. Он взвел боеголовки, подал питание на взрыватели, уж на этот раз он не промахнется. Немецкие аэропланы были в 10 милях. Фармен вдвое сократил расстояние и запустил ракеты 2 и 5. Через 2 секунды он пустил ракеты 3 и 4. Взяв на себя, он резко ушел вверх. Противоперегрузочный костюм стальными пальцами сжал его тело и отпустил, когда Фармен выровнял самолет. Он посмотрел на экран, чтобы сориентироваться. На экране были видны 4 ярких следа от ракет. «Взрывайтесь!» – страстно приказал он. «Взрывайтесь!» Но этого не произошло. Ракеты снова ушли за горы, где механизм самоликвидации взорвал их в установленное время. А немецкий патруль, как ни в чем не бывало, продолжал свой полет. Экран радара по-прежнему был пуст. От отчаяния Фармен выругался. Как же он раньше об этом не подумал? Для радара эти аэропланы были невидимыми. Металла в них не хватило бы на 1 консервную банку, вот почему радар не желал их замечать. По этой же причине не сработали тепловые головки. Ракеты могли пройти сквозь строй, так оно, скорее всего, и было. А взрыватели не реагировали на аэропланы, для ракет они ничем не отличались от облаков. С таким же успехом он мог стрелять по Луне. Фармен повернул на запад, возвращаясь на базу. На экране увидел аэродром и начал снижение. В баках оставалось еще достаточно горючего. В голову ему пришла мысль о динозаврах. Их тела превосходно служили в свою эпоху, но настали новые времена, и гиганты не смогли приспособиться к изменившейся обстановке. Пикадон был летающим тиранозавром в мире, где он мог питаться только мухами. «Да, мы все видели», — сказал Блейк. Он сидел, прислонившись к стене ангара, и держал в руках бутылку с вином. Эскадрилья вернулась через 30 минут после Фармена. Нехотя Фармен подошел к Деверо. Француз повел себя тактично. «Видите, месье, ваши ракеты оказались неподходящим оружием для воздушного боя. Но если вы покажете нашим механикам, где установить пулеметы, то...» «Пикадон летает быстрее пули», — устало сказал Фармен.